Он сделал это так же, как в те давние времена. Ребята на автомобильной стоянке забили выхлопную трубу Понтиака, принадлежавшего Томми Риду. Оно начало было изрыгать оскорбления и угрозы, но смогло лишь издать какой-то жужжащий звук. Потом она еще раз попыталась выскользнуть из рук Сэма. Шарик из красной лакрицы виднелся в отверстии этого мерзкого хоботка, который теперь бился в конвульсиях и напоминал выпячивающийся кровавый волдырь. Сэму с трудом удалось встать на колени, не выпуская из рук выкручивающееся зловонное тело, и бросился на то, что когда-то было Аделией. Оно дергалось под ним и извивалось, пытаясь сбросить его. Вцепившись друг в друга, они покатились по книгам, завалившим весь пол. В этом чудище была поразительная сила. В какой-то момент, когда Сэм невольно вплотную увидел глаза этого чудища, он чуть не остолбенел. Столько в них было жгучей ненависти и панического страха. И тут он почувствовал, как оно стало набухать и раздуваться. Он разжал руки и мигом отскочил назад, с трудом переводя дыхание. Это нечто лежало в заваленном книгами проходе и теперь напоминало невообразимый по форме мяч с хоботом, большой пляжный мяч, покрытый красивыми волосами. Они трепетали и колебались, как усики морских водорослей во время прилива. И это чудище ворочалось, лежа в проходе, а его хоботок вздулся, как пожарный шланг, который завязали узлом. Сэм остолбенел от ужаса, как завороженный, наблюдая за тем, как то, что имело прежде имя Аделия Лорд, гибнет, задыхаясь от зловония своих собственных внутренностей. На его коже, не выдерживавшей подобного напряжения, появились красные извилистые струйки крови. Глаза вылезли из глазниц и были обращены к Сэму. В них застыло выражение полного оцепенения. Оно сделало еще одну попытку избавиться от размягчавшегося шарика лакрицы, но поскольку он оказался там в тот момент, когда его хобот был широко открыт в предвкушении пищи, лакрица плотно в нем засела. Сэм понял, что произойдет, и быстрым движением руки закрыл лицо, и в следующее мгновение чудовище лопнуло. Куски его уродливого тела разметало во все стороны. Руки, грудь и ноги Сэма обдало струями густой и тягучей крови. Он невольно закричал. Это был крик отвращения и облегчения. Тут же мигнул и погас аварийный свет. Они снова оказались в полной темноте. Темнота, как и прежде, царствовала очень недолго. Но Сэм успел ощутить перемену. Она была в его сознании. Ясное ощущение того, что все встало на свое место. Все то, что прежде было сдвинуто, нарушено. Когда снова загорелись аварийные лампочки, он увидел, что их четыре. Их батарейки питания производили звук обычного, негромкого, ненавязчивого гула, а не раздражающего, назойливого жужжания. Это были очень яркие лампы, которые загнали мрак в самые дальние углы помещения. Теперь он даже не знал, был ли реальностью или иллюзией тот мир 1960 года, в которые они перенеслись, когда современный дугообразный свет превратился в лампу ртутного испарения. Перевернутые книжные шкафы снова стояли так, как им положено. В проходе валялось несколько книг, штук 10-12, но, возможно, он сам уронил их с полок, стараясь подняться на ноги. А на улице ветер уже не гудел, а так слегка перешептывался. Сэм услышал какие-то звуки. По-видимому, равномерный, успокаивающий стук дождя по крыше того, что когда-то называлось Аделией, уже не было. Нигде не было никаких следов крови, никаких останков ее мерзкой разметавшейся плоти. Остался лишь один предмет, напоминавший о ней, одна золотая сережка, бросавшая яркий отблеск. Покачиваясь, Сэм встал и ударом ноги отшвырнул ее. И вдруг все в глазах его потемнело. Он едва устоял на ногах, глаза закрылись. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. «Сэм!» — это была Нейми, и она чуть не плакала. «Сэм, где же ты?»